Во славу империи тут же откликнулись все слышавшие слова императора. Дворцовый комплекс императорской резиденции Лэнсе. Большой зал для торжественных мероприятий. Ну вот, товарищи бывшие слушатели Высшей летной академии гвардии, настал и ваш черед. Поздравляю вас с окончанием полного курса академии, произнес я, стоя напротив замерших в строю 199 моих боевых товарищей. Служим товарищу императору Ревнкуле эти зубоскалы, срывая всю торжественность момента. Вольно отдал я приказание, но не поддавшись игривому настрою, продолжил, не теряя серьезности: всем вам, окончившим полный курс вышки, присвоено звание капитана первого ранга военно-космического флота Наирской империи. С этой минуты вы все причислены к старшему командному составу офицерского корпуса империи. Помните, я на вас надеюсь. Докажите всем, что советские асы самые лучшие и отважные во всей вселенной. Мы не подведем, товарищ генерал-полковник. Можете быть в нас уверены, посыпались из строя заверения уже без всяких признаков легкомысленности. Как я вам и обещал, для вас подготовлены новейшие легкие крейсера. Однако они без экипажей. Я решил в этом конкретном случае набор экипажей для них предоставить вам самим. Я могу даже дать вам совет, где их набирать. Для этого отправляйтесь в систему Уния. В находящихся на планете и лагерях добровольцев вы с легкостью наберете нужных вам членов экипажей. А что нам делать после того, как наберем экипажи, раздался вопрос из строя. После того, как заполните штатный состав членов экипажей крейсеров, отправитесь в шестимесячный поход по заданию КВИП. Надо подчистить космические просторы империи от пиратствующих элементов. И во славу империи себя проявите и боевого опыта наберетесь. О, вот это дело. Это нам в самый раз, а то совсем мхом обросли, послышались обрадованные выкрики. Ну тогда, на этом все, разойтись. Приступайте к празднованию. Ваши дамы, вас уже заждались. Не ровен час, в наручниках увезут вас отсюда, вызывая смех новоявленных каперангов. Позволил я себе пошутить по поводу закрутивших с ними романы представительниц военной полиции. А вы, товарищ генерал-полковник, неужто бросите нас здесь одних праздновать? Еще чего, я что, рыжий? И я буду с вами отмечать, ответил я, смеясь. Забыли, я ведь тоже прошел курс обучения в академии. Ура! Даешь всеобщую пьянку, послышались со всех сторон крики, полные предвкушения безудержного веселья. Надо признать, посидели мы с парнями знатно. После пятого стопоря даже запели от переизбытка чувств. Идея спеть пришла, как ни странно, не к нам, а к одной из дам, сотрудниц военной полиции. Эта дама, сама приняв, как говорится, на грудь, вспомнила о довольно неплохой способности к вокалу своего кавалера Веньки Дробышева. Ну тот, ясное дело, отказывать даме не стал. Где это видано, чтобы отказывать в таком даме? Словом, взял он в руки свою откуда-то притащенную гитару-семиструнку и, поинтересовавшись у нас, о чем петь, очень душевно начал. Мы с тобой в молодые года на фанерных машинах летали, и себя стариками тогда, ради шутки, порой, называли. Припев подхватили уже все 200 человек, включая меня. Было все, и гроза, и война, только мы не меняли повадки. Как делишки, старик, не робей, старина? Все нормально, старик, все в порядке. Как делишки, старик, не робей, старина? Все нормально, старик, все в порядке. Тут второй куплет решил спеть Лешка Мизинцев. Вениамину осталось только играть. Не заметили мы на лету, как и вправду с тобой постарели. На стремительных мигах, носу, молодые ребята взлетели. И снова припев озвучивался силами 200 перебравших молодецких голосов. Но как в наши с тобой времена, не меняют пилоты повадки. Как делишки, старик, не робей, старина, все нормально, старик, все в порядке. Дальше возникла заминка. Дальнейшие строки песни были уже не по нашим реалиям. Пришлось самому продолжить. Нам казалось, что прожита жизнь, и до смерти осталась лишь малость. Но вернулись вновь юности дни, изогнав и немощь и старость. И мы вновь как в молодые года, не меняем любимой повадки. Как делишки, старик, не робей, старина, все нормально, старик, все в порядке. Едва отзвучал пропетый хором припев, как сочинительскую эстафету принял у меня Сенька Бугровский. Впереди еще много путей, и не все наши песни пропеты. Мы глазами своими теперь на другие взглянули планеты. Тут уже все поняли, какие слова будут уместны в куплете, и все 199 человек, ясное дело, в этот раз уже без меня взревели. Нам задача отныне дана, крейсерами заменив метеоры, все пространство меж звезд зачищать от поганой пиратской угрозы. Последний куплет с припевом допевали уже все вместе в полном двухсотенном составе. У юности нашей сейчас те же самые, что в прошлом повадки. Как делишки, старик, не робей, старина. Все нормально, старик, все в порядке. Как делишки, старик, не робей, старина. Все нормально, старик, все в порядке. Я стоял у окна и любовался прекрасными видами дворцового парка. Сзади рассаживалась за стол наконец-то добравшаяся до меня юная троица. Итак, чем обрадуете, оборачиваясь к ним, проговорил я. Троица, тут же подскочив со своих мест, дружно изрекла: «Ваше задание выполнено, Ваше Величество. Устав всеимперской молодежной организации выработан. Осталось придумать название. Скиньте мне на бионероком». Отправила не стала медлить Айлин. «Молодцы. Варианты названия сами не продумывали?» Окинув беглым взглядом устав, поинтересовался я. «Продумывали. Остановились на нескольких вариантах», ответила Айлин, «только они нам самим не очень нравятся. Озвучьте», потребовал я. «Первый вариант — ВИМОП. Всеимперская молодежная организация патриотов». «Следующий вариант», поторопил я, «ВИПОМ. Всеимперская патриотическая молодежная организация». «Тоже не особо звучит». «Остался последний вариант. Голсомол. Галактический союз молодежи», пролепетала Айлин уже без всякой надежды на мое одобрение. «Кому пришла идея про союз?» спросил я, едва сдерживаясь от желания рассмеяться от неожиданной схожести Галсомола с комсомолом. «Мне отчаянно краснее», выдавила из себя Айлин. «Умница. Пусть будет Голсомол. Только не вздумайте в названии сокращать до заглавных букв ГСМ, а то совсем не то получится». «А что получится?» блеснув глазками, не сдержала она любопытства. «Горючие смазочные материалы», проговорил я, начиная смеяться. «И что ты такого сказал и сделал, что она прилетела на станцию такая счастливая и совершенно на тебя не злая? Я бы даже сказал, безумно тобою довольная». «Натужели сделал предложение руки и сердца?» спросил меня с ехицей Ар. «Как только моя нога ступила на станцию, ты о ком?» сделал я вид, что совершенно его не понял. «А Айлин, о ком я еще могу спрашивать?» подыграл он моему деланному непониманию. «Ах, Айлин», протянул я, улыбнувшись, «да ничего особого». Одобрил выработанный ими устав молодежной организации и похвалил ее за придуманное ею название будущего молодежного союза. «Да она наверняка сама тебе рассказала об этом, а ты сейчас придуриваешься от скуки». «Ну, есть немного», вынужден был признаться я. «Кстати, ты как, не собрался отправлять Линера на землю, за своими родными?» «Пока еще нет, он очень занят, по самую макушку весь в делах, сам знаешь, сколько еще нерешенных вопросов, особенно по научной и медицинской части». «Это да, дел и правда очень много», согласился со мной Искин, и уходя от темы, поинтересовался: «Ты надолго на станцию?» «Да нет, так, заглянул и тебя проведать и немного развеяться. Что-то засиделся я в Эленсе. Наследником быть было веселее, не правда ли? А то ты не знаешь, куда захотел, туда и полетел», ответил я, почувствовав ностальгию по свободе передвижения в космическом пространстве. «Теперь хоть немного сможешь понять, каково это с одним сидеть на одном месте», тут же напомнил мне Искин на своем долгом и тоскливом пребывании в системе Мер. «Ну теперь-то ты здесь, так что, тоску в сторону. Все благодаря тебе», откликнулся Яр. «Перестань, а то если начнем обмениваться любезностями, придется задержаться до утра. Ну так оставайся с ночевкой. Твои апартаменты в таком же виде, как ты и оставлял. Нельзя, дружище. Запросто могут шум поднять. Мол, когда все трудятся, не покладая сил, император где-то сочкует и прохлаждается. Шутишь? Ну а что еще делать? Надо возвращаться в резиденцию. Когда снова заглянешь, как только свободная минутка выпадет, сразу к тебе. Не скучай», сказал я, покидая свое излюбленное кресло. «Удачного решения всех проблем», друг проводил меня добрым пожеланием Эр. Глава 6. «Итак, Эры, какие у нас успехи? Кто доложится первым?» произнес я, обращаясь к сидевшим за столом главам силовых структур империи. «Разрешите мне, Ваше Величество», отозвался глава Квир. «Действуйте», тыгр разрешил я, приготовившись внимательно слушать. «Структура корпуса внешней имперской разведки сформирована», начал тыгр, вставая из-за стола и направляясь к голопроектору. «Штат корпуса набран. Материально-техническое обеспечение полное. Структура корпуса разделена на 5 отделов. Первый – тактико-аналитический отдел, ТАКАНА. Второй – диверсионно-разведывательный отдел, ДРО. Третий – разведывательно-оперативный отдел, РОПОТ. Четвертый – отдел контрразведки и собственной безопасности, ОКРСП. И пятый – разведывательно-дипломатический отдел, РАДА. Что еще можете сказать? Силами РОПОТа, третьего оперативно-разведывательного отдела корпуса, была проведена операция по выявлению и обнаружению места дислокации крупного пиратского синдиката, состоящего из нескольких десятков клановых образований. На этих словах Тейгор включил голопроектор и на появившемся объемном изображении карты незнакомой звездной системы указал на сектор места нахождения синдиката, полученная сотрудниками Квир. Информация передана непосредственно главе корпуса внутренней имперской безопасности. «У меня все, Ваше Величество. Присаживайтесь», — отпуская Тейгора, я обернулся к главе КВИП. «Ваш черед, Люмер». Структура корпуса внутренней имперской безопасности сформирована полностью. Покидая свое место за столом, приступил к докладу Люмер. Штатный состав сотрудников 100%, материально-техническое обеспечение 100%. Структура корпуса разделена на 5 управлений. Первое — главное управление контрразведки, ГУК. Второе — главное управление по борьбе с организованной преступностью, ГУБОП. Третье — главное политическое управление, КПУ. Четвертое — главное управление по борьбе с хищениями и саботажем, ГУПС. Пятое — управление охраны порталов, УАП. Что по поводу переданной вам информации по пиратскому синдикату? Силами первого главного управления контрразведки, ГУК, и второго главного управления по борьбе с организованной преступностью, ГУБОП, при поддержке соединения легких крейсеров выпускников Гвардейской академии и взаимодействии со вторым управлением патрульными соединениями космического базирования корпуса пограничной стражи и четвертого управления пограничных частей особого назначения, было проведено блокирование кораблей синдиката в системе Зинара. Для начала штурма системы требуется ваше распоряжение. Я правильно понял, что их там настолько много, что в случае штурма без потерь с нашей стороны нам не обойтись, — поинтересовался я у Люмера. Так точно, Ваше Величество. Хоть у нас корабли гораздо совершеннее, исключить потери с нашей стороны не удастся. Кроме того, что пиратский флот насчитывает свыше 2000 кораблей, в распоряжении синдиката также имеются 4 единицы станций военного предназначения. Это самые настоящие боевые крепости космического базирования. Что же, тогда не будем спешить, чтобы не наломать дров. Продолжайте их блокировать. Задействуем для разборок с этим синдикатом победоносец. Потери нам ни к чему. Глупо их нести, имея возможность вообще их не иметь. Тогда у меня все, Ваше Величество. Хорошо, — отпустил я Люмера, и тут же переключил свое внимание на лейт-адмирала Ольгера. Что у нас с корпусом пограничной стражи? У вас есть что сказать? Так точно, Ваше Величество, — следуя примеру докладывавших ранее, поднялся из-за стола Ольгер. Формирование корпуса пограничной стражи завершено. Личным составом штат корпуса укомплектован. Материально-техническое обеспечение корпуса получено в полном объеме. Структура корпуса разделена на 5 управлений. Первое — управление подразделениями стационарного и планетарного базирования, УПСП. Второе — управление патрульными соединениями космического базирования, УПСК. Третье — управление пограничной разведки и контрразведки, УПРК. Четвертое — управление пограничных частей особого назначения, УПЧОН. Пятое — управление пограничного таможенного контроля и досмотра, УПКТ. Продолжайте, Ольгер, — произнес я, стоило лейт-адмиралу приостановиться. Силами кораблей второго управления патрульными соединениями космического базирования и четвертого управления пограничных частей особого назначения оказана поддержка сотрудникам корпуса внутренней имперской безопасности в блокаде пиратского синдиката. «Я все, Ваше Величество. Можете присаживаться», — проговорил я, и, поворачиваясь в сторону лейт-адмирала Фейлера, поинтересовался, что с формированием корпуса глубокой разведки. «Формирование корпуса завершено. Вы были правы, Ваше Величество. Желающих пополнить ряды корпуса оказалось во много раз больше, чем мы нуждались. Пришлось устраивать даже специализированный конкурс на открытые вакансии. Так что штат корпуса полон. Материально-технический корпус тоже обеспечен. Структура корпуса разделена на 5 отделов. 1. Отдел навигации и картографирования, ОНК. 2. Отдел разведки и исследований неисследованного космоса, РИНК. 3. Отдел сопровождения и обеспечения безопасности экспедиций, АСАБЭ. 4. Отдел научных изучений и медицинских исследований, ОНИМИ. 5. Отдел геолово-археологических изысканий, АГЭ. «Вы закончили?» — Фейлер спросил я у главы корпуса глубокой разведки, как только он замолчал. «Да, Ваше Величество. Ну что же, я доволен», — сказал я, вставая из-за стола. «Думаю, на сегодня можно закругляться и идти отдыхать. Что-то мы засиделись. Время и правда уже было позднее, и все присутствующие, соглашаясь со мной, покинув свои места за столом, застыли у дверей в ожидании, пока я первым покину малый зал заседаний. Я не стал медлить, задерживая их, и, выйдя первым, двинулся к своим покоям. И снова вы, произнес я, при повороте коридора, совершенно неожиданно, нос к носу столкнувшись с неразлучной троицей. Мы, ваше величество, отозвалась хором Галсамалия, словно мне требовалось подтверждение этого факта. Почему в столь поздний час? Уже 2 часа ночи. Ох, и устроит вам родители нагоняй. Бегите быстрее домой, может, успеете отцов опередить, позволил я себе дать им совет. Рига тут же был готов рвануть домой. Мне даже показалось, что не из-за боязни нагоняя отца, а из спортивного интереса, типа успеет или не успеет добежать первым. Мелисса тоже была готова последовать моему совету. И что самое забавное, по той же причине, что и Рига. Однако, забавная из них получится парочка, улыбнулся я от пришедшей в голову мысли. Ну и пусть, еще и топнув при этом ножкой, не поддалась моей хитрости Айлин. Но я не стал сдаваться и отказываться от намерения спровадить их домой. Успеете первыми, с меня вам подарок. Какой, окинула меня заинтересованным и вместе с тем задумчивым взглядом Айлин. Замершая в сомнении забавная парочка тоже с любопытством и ожиданием уставилась на меня. «Возьму с собой покататься на победоносце», — ответил я. А куда не успокаивалась моя дознавательница? «Пока вы тут вопросами меня забрасываете, ваши отцы уже дома будут». И все же не сдавалась дочурка Росинера. Пиратов бить заговорщицки, понизив голос, почти шепотом проговорил я. «Я побежал», — выкрикнул Рига и с места стартанул, словно гоночный болид. «Подожди нас», — крикнула ему Мелисса, скидывая туфельки. Каждый сам за себя, раздался уже издалека голос скрывшегося с глаз Рига. «Я тебе это припомню», — прокричала дочь Люмера, и, приподняв подол платья до икр, устремилась в погоню за ним. «Я тебе это припомню», — прошептала, словно пробуя эту фразу на вкус, Айлин. После чего, окинув меня рассерженным взглядом, так же как и Мелисса, сбросив туфельки, но задрав подол платья уже до коленок, рванула следом, как истребитель на форсаже. Ну а я с обалделым видом, прокрутив в своей памяти дивное видение ее прелестных ножек и округлых коленок, подобрав их туфельки, направился в свои императорские апартаменты. Не знаю, что подумали при виде императора, несущего в руках по паре женских туфелек, стоявшие на посту гвардейцы охраны, но засыпая в ту ночь, я сам думал об одном, что только за одно то, чтобы увидеть эти коленки, можно было бы даже и не на такую хитрость пойти. Словом, уснул я в ту ночь с вполне хорошим настроением и очень довольным собой. Ну, кто же мог предположить, что отцы этой троицы, вместо того чтобы разойтись по домам, отправившись провожать сначала Фейлора, а затем и Ольгара, домой попадут, когда опередившие их Рига, Мелисса и Айлин уже будут пребывать в царстве Морфея. «Ваше Величество, это правда, что вы возьмете их с собой?» было первым, о чем спросил меня на следующее утро Росинер. «Только не говорите, что они опередили вас», — сразу же поняв, о ком речь, проговорил я, начиная подозревать, что так оно и произошло. «Когда мы пришли домой, они уже спали», — прозвучал дружный ответ отцов юной троицы. «И куда вас на ночь глядя черти понесли?» — не удержавшись от чертыхания, поинтересовался я. «Провожали Фейлора и Ольгара», — с голосами полными раскаяния ответили так подставившие меня Росинер, Тыгр и Люмер. «Ну вот, теперь мне с ними нянчиться. Эх, чего уже теперь?» Сам виноват, ругнувшись на этот раз уже про себя, произнес я, сокрушаясь. «А может, скажете им, что пошутили?» — предложил Люмер. «По-моему, это вы сейчас пошутили», — тут же отреагировал я на это предложение. «Они будущее империи. Вот распустит слух, что император не держит своего обещания, и что тогда? А мы им по отцовской линии прикажем, чтобы не распространялись о вашем обещании», — вставил слово Тайбер. «Нет, раз обещал, придется слово держать», — не принял я их предложение. «Или вы против их присутствия на победоносце во время ликвидации пиратского синдиката?» «Нисколько, ваше величество. А кстати, кто из нас будет принимать участие?» «Думаю, из вас троих, лейт-адмирала Люмера, будет достаточно. Как-никак, это операция корпуса внутренней имперской безопасности. А у вас, уверены, здесь хватает требующих вашего внимания дел», — ответил я, вызвав на лицах Росинера и Тайбера мины глубокого разочарования. «Кажется, я начинаю завидовать своему сынку», — пробормотал себе под нос глава корпуса внешней имперской разведки. «А я своей дочурке», — присоединился к нему глава Верховного Сената Империи. «Что, все настолько скучно и однообразно, что сменить картинку захотелось?» — поинтересовался я голосом полным сочувствия. «Вот здесь уже все сидит в едином порыве, заставляя и меня, и Люмера улыбнуться», — чиркнули себя по горлу Росинер и Тайбер. «Ну что тут можно сказать, мы сейчас не в том положении, чтобы раскатывать по империи, только для того, чтобы избавиться от скуки», — проговорил я с сожалением. «Ну что же, радуйтесь», — обращаясь вечером к юной троице, — произнес Росинер. На мое предложение назвать свое обещание шуткой, император едва было не разгневался на меня, — вставил свое слово Люмер. «Не захотел нарушать свое обещание. Так что и правда, можете радоваться. Он вас берет с собой», — завершил информирование молодежи Тейбер. «Уи, я его обожаю», — тут же захлопав в ладошки, запрыгала на месте от переизбытка чувств Айлин. Впрочем, Рига и Мелисса тоже не отставали от нее в проявлении неконтролируемой радости. Их можно было понять. Дальше системы ДИ. От своего дома они никуда и никогда не удалялись. Звездная система Зинара. Зал заседаний пиратской космической станции Аркана. Декаду спустя. «Что скажете, Эр?» — обращаясь к собравшимся главам подконтрольных пиратских кланов, произнес владыка синдиката, Аланер. «У нас нет ни малейшего шанса. У них мало того, что трехкратное преимущество в кораблях, так еще и Исполин, который один способен раскатать нас всех, вместе с нашими станциями в кровавую лепешку», — тут же откликнулся к приглашению высказать свои мнения Сайнер, глава одного из кланов. «Да ты просто трусишь», — попытался было поднять его на смех Миригар, помощник главы синдиката. «Да нет, дело не в моей трусости. Речь о возможности остаться в живых. А то, что это никому из нас не удастся, всего лишь констатация факта. Не знаю, как все здесь присутствующие, а я очень внимательно смотрел прямую трансляцию из системы Хиана и очень хорошо видел, как император, находясь на победоносце в одиночку, без экипажа, буквально за несколько минут разделался с флотом Мергилов. Верно, точно факт, я тоже наблюдал за этим». Тут же посыпались признания ото всех присутствующих. «Нет, оно, конечно, если бы шансы на выживание у них были, то все эти высказывающие такие упаднические настроения тут же были бы выброшены в открытый космос без скафандров, но, увы, Аланер и сам придерживался такого же мнения. Он так же, как и они, был согласен, что время, отпущенное им для жизни, отбивает, если не последние минуты, то уж последние часы наверняка. «Выходит, у нас нет другого выхода, как сдохнуть здесь», — резюмировал глава другого клана Гитнер. «Есть еще один вариант», — раздался тихий неуверенный голос. Это был Бетанер, глава недавно присоединившегося к синдикату небольшого пиратского клана. «Выкладывай, что за вариант?» — тут же среагировали присутствующие. «У меня есть информация, что император предупредил всех прилетевших к нему значимых в империи лиц, что всякого, кто станет ему мешать в деле возрождения и укрепления мощи империи, он уничтожит без единой тени сомнения». «И в чем тогда вариант?» — снова подал свой голос помощник Аланера. После фразы «что уничтожит», он тут же продолжил. «Хотя нет, я их всех отправлю в систему Хиана. Они станут первой линией обороны, когда вторгнутся Мергилы. Понимаете, мы можем сдаться императору без боя, с условием, что он никого из нас не казнит и отправит всех в систему Хиана. Как и говорил, он человек слова. Если пообещает, то слово сдержит». «А ты откуда об этом знаешь?» «Слышал об этом», — кратко ответил Бетанер, не став упоминать, что слышал об этом от своего непосредственного начальника, главы корпуса внутренней имперской безопасности лейт-адмирала Люмера. «Допустим, он и правда сдержит слово и нас всех переправит в систему Хиана и запрут там», — задумчиво проговорил Аланер. «Но что будет со всеми нами, если вдруг эти ублюдки-мергилы вторгнутся?» «Не если, они вторгнутся», — не стал медлить с ответом главе синдиката, командир подразделения особого назначения, капитан второго ранга Бетанер. «Тем более, в этом случае какой смысл, разве чтобы оттуда сбежать?» «Нет, побег из системы Хианы без вариантов. Что же до смысла? Что лучше, умереть сейчас или все-таки лет через 5-10? К тому же, мы там будем не одни биться с мергилами. С нами наверняка будут и соединения корпуса пограничной стражи. И еще, у нас будет время создать там оборону. Уверены, крепости нам туда перетащат. Так что, если хорошо укрепимся там, и протянем до подхода основных сил империи, то мало того, что выживем, так еще наверняка, нам за такой подвиг и все совершенные до этого преступления простят. В таком раскладе, ты совершенно прав», — согласились с Бетанером все без исключения собравшиеся. «Ну что же», — вывел заключение Эланер, — «будем связываться с императором и сдаваться на условиях ссылки в систему Хиана». «Все согласны?» «Конечно, все. Все равно деваться некуда. Или сдохнуть сегодня, или пожить лет 10 с шансом пожить еще больше», — посыпалось со всех сторон. Глава 7. «Ваше Величество, мой человек в пиратском стане доложил, что на его предложение о сдаче Они ответили согласием. Пираты готовы на капитуляцию с условием замены казни, на ссылку их всех вместе со станциями и кораблями в систему Хиана в качестве передней линии обороны на случай вторжения мергилов. Кто это у нас в КВИ показался такой шустрый? Заинтересовался я личностью агента. Командир одного из подразделений особого назначения, капитан второго ранга Бетанер, ответил Люмер. Передайте капитану второго ранга Бетанеру мои поздравления с присвоением звания капитана первого ранга, произнес я, не в меру довольный тем, что не произведя ни единого выстрела, умудрился обрести первую линию обороны на пути мергилов. Значит, боя не будет, раздался полный разочарования голос Рига. Запомните, юноша, самая лучшая победа — это та, которая одержана без единого выстрела и без единой капли пролитой крови, ответил я Рига, не удержавшись от того, чтобы при этом не подмигнуть находящимся тут же девушкам. Столичная планета Наири, дворцовый комплекс императорской резиденции Лэнсе. Я снова стоял у своего излюбленного места у окна и, задумчиво разглядывая императорский парк, ожидал, пока за моей спиной рассидится мое ближайшее окружение. Дождавшись, когда все займут свои места, я, прошествовав от окна до своего кресла во главе стола, уселся в него, не прерывая своих размышлений. Пиратский синдикат, передислоцированный в блокированную систему Хиана, оказался очень ощутимым подспорьем для моих замыслов превратить эту ключевую систему в непреодолимое препятствие для первой волны вторжения. Я сдержал обещание, данное пиратам. Все четыре их станции свыше 2000, принадлежавших им кораблей, также были переправлены в систему Хиана. Вот только, я отдал распоряжение заодно переправить туда и несколько ремонтных заводов. У этих ремонтных заводских комплексов была одна задача – переделать пиратские корабли в артиллерийские и ракетные внутрисистемные суда. Сначала пираты посчитали себя обманутыми, и их можно было понять. Вряд ли кому бы понравилось то, как с твоего корабля мало того, что снимают гипердвигатели и совершенно убирают трюмы, так еще вместе с этим, уменьшив свободное пространство, сводит количество экипажа к минимуму. Однако, продолжалось их негодование недолго. Лишь стоило им увидеть, что на их суда навесили гораздо более мощную броню и заменили орудия на гораздо более продвинутые артиллерийские системы, как они не только перестали возмущаться этими изменениями, а даже наоборот, стали устраивать конкурсы по поводу того, чьим кораблям первым превращаться в ракетные и артиллерийские мониторы. Каждому из находившихся в системе разумных было предельно ясно, что чем больше орудийных стволов и ракетных установок встретит врага, тем больше у них шансов пережить вторжение. «Ваше Величество», — вырвал меня из размышлений голос Росинера. «Итак, эры, что у нас на повестке дня?» — произнес я, оглядывая собравшихся в кабинете. «Сенат, Ваше Величество, и как успехи с его формированием? Долго еще ждать первого созыва Верховного Сената Империи?» «Сенаты в наместничествах созданы. 107 избранных в Верховный Сенат уже прибыли и ожидают встречи с вами», — ответил Росинер. «И что вы скажете об этих избранных? Что за люди? Что из себя представляют?» — поинтересовался я. «Не побоюсь перехвалить, но это лучшие из лучших, Ваше Величество. Они не только очень ответственные и добросовестные, но и фанатично преданные и вам, и делу возрождения империи». «Это так?» — обернулся я к Люмеру. «Так точно, Ваше Величество, неоднократно проверенные люди». «Прекрасно», — обрадовался я. «Значит так, после того, как закончим заседание, пригласите их в тронный зал». «Будет сделано, Ваше Величество». «Ну что ж, тогда перейдем к вопросу переоснащения. Корпус внутренней имперской безопасности, корпус внешней имперской разведки, корпус пограничной стражи и корпус глубокой разведки еще в чем-то нуждаются?» «Нет, Ваше Величество, наши структуры более ни в чем не испытывают нужды», — был дружный ответ глав всех названных корпусов. «Замечательно, проф. Что с переоснащением гвардейских легионов?» — повернулся я в сторону Линера. «Переоснащение завершено, Ваше Величество. Гвардейские экипажи после установки новейших бионейрокомов и изучения при помощи гипномодулей специализированных гипнопрограмм приняли новейшие линкоры и крейсера. А что с флотом столичных систем? Здесь тоже все на завершающем этапе». «Вы меня обрадовали, профессор. Как только закончите с этим делом, у меня для вас будет задание». «Что за задание, Ваше Величество?» — не сдержал любопытства Линер. «Об этом после, проф. Оставил я и профессора, и всех присутствующих в неведении. Кстати, что насчет верфи в наместничествах? Не саботируют с производством кораблей?» — обратился я к главе КВИП. «С этим все в порядке, Ваше Величество. Хоть и медленно, но производство наладилось. спускаемые со стапелей верфи корабли, тут же перегоняются в столичные системы, тут же ответил Люмер. Как только переоснастим флот бывшего регентства, нужно будет отдать распоряжение перегонять спускаемые со стапелей новейшие корабли в столичные системы наместничеств. Так как в каждом из наместничеств будет базироваться по одному флоту, пусть их переоснащение происходит на местах базирования. Вы правы, Ваше Величество. Так будет гораздо лучше, согласились со мной все присутствующие. У вас еще что-нибудь есть требующее моего внимания, спросил я, оглядывая собравшихся. Нет, Ваше Величество, прозвучал дружный ответ. Ну тогда, пора отправляться на встречу с будущими сенаторами. С этими словами я встал из кресла и, обращаясь уже к одному главе Верховного Сената, добавил: Росинер, я в тронный зал. Жду вас там вместе с прибывшими сенатскими избранниками. Хорошо, Ваше Величество, ответил Росинер, вслед за мной покидая мой рабочий кабинет. Трон, предоставь мне всю имеющуюся у тебя информацию об этих разумных, обратился я к Искину, сидя на троне и разглядывая стоявших у подножия тронного возвышения людей. Принято. В ту же секунду мне на бионе роком полилась вся подноготная стоящих внизу избранников в Верховный Сенат Империи. Ознакомившись с полученной информацией, я вновь, уже более внимательно оглядел их всех и, оставшись довольным увиденным, обратился к ним. Я начинаю склоняться к мнению, что Росинер прав. Вы кажетесь мне вполне достойными людьми. А как известно, достойным людям и достойны их достоинству груз ответственности. Груз ответственности за судьбу империи и за будущее всех населяющих его пределы разумных. Надеюсь, наше мнение истинно, и вы никогда не подведете ни меня, ни империю. Мы не подведем, Ваше Величество, прозвучало мне в ответ дружное заверение. Что ж, мне ничего другого не остается, как поверить вам, ответил я. Можете быть в нас абсолютно уверены, вновь раздалось слившееся в один голос обещание. Хорошо, кивнул я головой и тут же продолжил: вы находитесь сейчас здесь, потому что являетесь избранниками в члены Верховного Сената Империи. Но дело в том, что ваша работа в Сенате будет не особо загруженной. Верховный Сенат будет собираться раз в полгода. Получается, в оставшееся время вы все будете страдать бездельем, а это негоже. Особенно сейчас, когда все подданные империи рвут жилы в стремлении не просто возродить величие и славу империи, но и усилить ее мощь настолько, чтобы никакой враг не сумел пережить нападение на нас. По этой причине я принял решение нагрузить вас гораздо большей и более тяжелой работой. Я назначаю вас на должности наместников в те наместничества, сенаторы которых вас избрали в Верховный Сенат Империи. Надеюсь, ни мне, ни тем, кто в вас поверил, не придется никогда об этом жалеть. Мы никогда не дадим и малейшего повода для этого, Ваше Величество. Я вам верю. Только смотрите, эры, не подведите мое доверие, ответил я. Мы скорее умрем, Ваше Величество. И в подтверждение этого, приносим присягу и трону, и короне империи. Ваша присяга принята и троном, и короной. Поздравляю вас с вступлением на должности наместников. И выражаю вам сочувствие. Дел вам предстоит очень много. А теперь можете идти и открывать первый созыв Верховного Сената Империи. Адмирал Росинер, слушаю вас, Ваше Величество, отозвался бывший регент. Вы справились с порученным вам делом создания сенатской структуры империи, произнес я и, вводя бывшего регента в остолбенение, добавил: кроме должности главы Верховного Сената, я взваливаю на вас тяжелую ношу канцлера империи. Ваше Величество, эта ноша для меня непосильна. Я не справлюсь, выходя из ступора, ответил Росинер. Справитесь. У вас есть помощники в лице наместников. К вашим услугам еще и вами же и созданная всеимперская сенатская структура, отмел я его возражение. Это очень тяжелый и слишком большой груз ответственности, не сдавался новоявленный канцлер империи. Стыдитесь, Росинер. По-вашему мне легко, к вашему сведению, я вообще, отправляясь сюда, мечтал о путешествиях и покорении космических далей. Да будет вам известно, я без полета в жизни своей не представлял. И чем я сейчас занят? Сижу безвылазно в императорской резиденции и света белого не вижу. И где мои мечты о космических приключениях и посещениях всевозможных планет и космических станций с их разнообразным населением? Где новизна и поиски неизведанного, о которых я так грезил? Что, сказать нечего. Вот и незачем отнекиваться, придумывая всевозможные оговорки типа «не справлюсь» и «не по силам». Хорошо, Ваше Величество, благодарю за доверие, с тяжелым вздохом вынужден был принять назначение престыженный мной Росинер. Ну и что у тебя нового, встретил меня вопросом Яр? И чего спрашивается, спрашиваешь, когда и так в курсе всех новостей, ответил я, устало плюхаясь в свое кресло. «Ну, то лишь слухи от мало о чем осведомленных людей, а вот ты, так сказать, не только самая информированная личность, но в довершении, еще и находящаяся на самой вершине власти фигура». Тут же нашел Сайскин. «Ну хорошо, отвечаю коротко и ясно. Сенатская структура империи создана, Верховный Сенат империи избран, наместники и канцлер империи назначены. Все, доклад закончен». Вскочив на ноги и вытянувшись в струнку, позволил я себе поюродствовать. «Что с тобой?» — удивился Яр моей реакции. «Надоело, тоска зеленая, не просвета. На природу бы куда свалить развеяться», — проговорил я тоскливо. «И куда? Да хоть на речку или на какое-нибудь озеро, и с удочками на берегу посидеть, и шашлычка на угольках наделать», — протянул я мечтательно. «А что, хорошая идея, вот жаль только ни с кем, а ты пригласи кого-нибудь составить тебе компанию». «Да кого? Росинер, Тыгр и Люмер все в дела погрузились, а Линера вообще от его научной деятельности и за уши не оттащить, да и сомневаюсь я, что они оценят такое времяпровождение», — с сожалением произнес я. «Есть мысль, юную троицу позови, эти уж точно оценят», — заставляя меня задуматься, неожиданно предложил Искин. «Оценить то может и оценит, да вот только о чем мне с ними разговаривать? Так, что-то я не понял, ты там на берегу озерка рыбачить и шашлыки жарить собрался или всякие там заумные разговоры разговаривать?» Однако, уел вынужден был признать я правоту Яра. «Ну так что будем делать, удильные снасти готовить?» — произнес я, озадаченно уставившись на Искина. «А чего их готовить?» — удивился Яру. «Лейт адмирала Лойнера они имелись. Так что, бери и пользуйся, только на родину вернуть не забудь. А возвращать то зачем?» — в свою очередь удивился уже я. «А чтобы ты не потерял их, у меня то не потеряется, а ты куда-нибудь закинешь их и ищи свищи. И вообще, это же антиквариат», — ответил как всякий рачительный хозяин Искин. «А, ну если антиквариат, тогда да, тогда конечно. Ты же мне потом можешь плешь проесть, если не верну», — поддел я Яра. «Да, запросто смогу. Я такой», — согласился со мной Искин, сияя улыбкой до ушей на голографической физиономии. «Ваше Величество, Яр сказал нам, что вы нас вызывали». «Это правда?» — поспешили выпалить запыхавшиеся от бега Айлин, Мелисса и Рига. «А вы что, заподозрили, что он решил над вами подшутить?» — приподняв бровь, поинтересовался я у не успевшей еще отдышаться молодежи. «С него станется», — тут же прозвучал ответ в унисон. «Этот да, он такой», — поддержал я их мнение об Искине. «Порой мне кажется, что он вовсе и не Искин», — проговорил Айлин. «А чего вы ожидали? Этот умник стал личностью еще во времена расцвета Древней Империи. Больше 10,5 тысяч лет оттачивает свою личностную матрицу. Еще радуйтесь, что по-доброму шутит. Так много? Да, люди столько не живут», — протянул Рига. «Ладно, речь не о Яре. Вы как насчет составить мне компанию в вылазке на природу? А куда?» — вырвалось у троицы. «На берег какого-нибудь озера. Рыбку половить», — ответил я, следя за их реакцией при упоминании ловли рыб. Рига аж подскочил от радости. «Я за», — тут же заулыбавшись, ответил он. Айлин и Мелисса, наоборот, никакого удовольствия от предложения половить рыбку не высказали. «А вы что, не хотите?» — поинтересовался я, обращаясь к ним. Девушки замялись, не зная, как тактично высказать отсутствие интереса к такому экстравагантному времяпровождению. «Ну и правильно», — проговорил я, вызывая на их лицах облегчение. «Да что они понимают?» — пренебрежительно отозвался Рига. «А что ты хотел? Не женское это дело сидеть судой на берегу водоема и оттачивать глазомеры и скорость реакции?» — нарочито игнорируя Айлин и Мелиссу, ответил я, обращаясь исключительно к Рига, да еще при этом успев ему подмигнуть заговорщицки. «Точно, куда уж им?» — тут же все поняв, откликнулся мальчишка, да еще и добавил контрольным выстрелом: «Им бы только в куклы играть». Про куклы это он зря ляпнул. Краем глаза я заметил, как сжались, побелев кулачки, у обозлившейся Мелиссы. У Айлин же от дикого всплеска возмущения кровь прилила к лицу. «Ох, не завидую я пацану, когда они останутся без свидетелей». Рига тоже это осознал, и от этого осознания уставился на меня беспомощным теленком. «Да он пошутил», — успокаивая девиц, вмешался я, и уже обращаясь к парнишке, добавил: «Ведь пошутил». Однако парнишка оказался отчаянным. В отрицании помахав головой, он бесшабашно выкрикнул: «Нет, не пошутил. Ну не пошутил, так не пошутил. Все, красавицы, нам пора. Пошли, Рига, грузиться на флайер. Мы тоже с вами». Тут же преградили нам дорогу девушки. «Куда?» — рыбу ловить, вырвалось у сына Тыгра. Нет, оттачивать глазомер и скорость реакции прозвучало с издевкой в ответ. Ну тогда идите переодевайтесь в походные комбинезоны, проговорил я, обрадованный, что наша хитрость удалась. А мы уже в походном, тут же ответили с ехидцей прелестницы, убирая со своей одежды иллюзию женских нарядов. Увидев это, я рассмеялся, поняв причину такой метаморфозы с их одеяниями. После той ночной встречи и бегства домой босиком с приподнятыми подолами платьев, они предпочитали, отправляясь на встречу со мной, ходить в комбинезонах, закамуфлированных под платья. Кто его знает, что выдумает в следующий раз этот чудной император. Глава 8. Подсекай, заорал я, увидев, как поплавок удочки, сидящий в метрах 5 от меня Айлин, накренившись на бок, начал стремительно уплывать. Что, ошеломленная моим криком, с округлившимися глазками уставилась она на меня в недоумении. Тащи, подрываясь со своего места, кинулся я к ней. Добежав до Айлины, выхватив из ее нежных ручек нечто мало чем отличающееся от спиннинга, я резко взмахнул им, подсекая рыбину. Судя по тому, как изогнулось в моих руках удилище, на крючке сидела не рыба, а целая акула. Сидевшие на берегу со своими спиннингами чуть поодаль от нас Рига и Мелисса, побросав свои удочки, рванули к нам. Я начал потихонечку травить добычу к берегу, и я бы ее вытащил, да тут пришла в себя Айлин. «Мое-мое, отдай-отдай», забывая в азарте, что я император, раз за разом повторяла она одно и то же, прыгая при этом на месте, словно маленький капризный ребенок. Да нарассердившись, вернул я ей удочку, едва удержавшись от готового слететь с языка детского «подавись». Когда при очередном дергании рыбы я снова бросился к рыбачке с изогнувшейся удочкой, то она, совершенно не замечая, что обращается ко мне на «ты», охладила мой пыл. «Я сама, не мешай, ну не мешай так не мешай». Чтобы ненароком не быть пришибленным удилищем, я от греха подальше отошел чуть в сторонку. Лучше бы не отходил. Когда до берега оставалось около 2 метра, рыбина взмахнула хвостом и была такова. «Сама-сама, раззява», не сдержался я. «Сорвалась», пролепетала Айлин, глядя на меня своими синими, готовыми от разочарования залиться слезами глазками. «Не плакай», проговорил я, и, подойдя к ней, успокаивающе погладил ее по головке, заодно смахнув тыльной стороной ладони пару слезинок с ее ресничек. Хлюпнув носиком, она отвела взгляд мне за спину и прошептала: «Клюет». Чего, пребывая под впечатлением синевы ее глаз, заторможенно переспросил я. «Клюет», уже громче повторила она, указывая пальчиком в сторону оставленного мной без надзора удилища. Оглянувшись назад и увидев, как поплавок резко уходит под воду, я со всех ног бросился к своему спиннингу. «Да тут даже не акула, а целый кит», пробормотал я, влетая вслед за удилищем в воду. Ну что ж, рыбалка явно не удалась, выбравшись на мелководье, весь мокрый как цуцик и без рыбы, но зато с доверенным мне и аромантикварным удилищем, проговорил я. Молодежь стояла на небольшом обрыве прямо предо мной и, глядя сверху на потоки стекающей с меня воды, давилась смехом, сдерживаясь из последних сил. «Ну чего давитесь? Смейтесь, смейтесь, все равно вам никто не поверит, что вы мало того, что смеялись над императором прямо ему в лицо, так еще и глядя на него сверху», проворчал я и добавил сукаризной: «Нет бы протянуть, так сказать, руку помощи». «Что надо делать?» мгновенно подобрался Рига, готовый даже сигануть вниз ко мне в воду. «Сбегай, сруби с какого-нибудь дерева крепкую ветвь, опустите один конец мне. Вам силенок-то хватит меня отсюда вытянуть?» «Хватит, ваше величество», самоуверенно ответила троица. «Ну-ну», засомневался я, оглядев хрупкие фигурки Айлины и Мелиссы. Я побежал за веткой, крикнул, исчезая с моих глаз Рига. Оставшиеся на берегу девицы, то и дело прыская смехом, подошли к самому краю обрыва. «Что, тоже искупаться хотите? А то смотрите, сейчас с краешка землица обвалится и полетите обе ко мне в воду», предостерег я хохотушек. Девушки в испуге, тут же отпрянув от края обрыва, тем не менее игривого настроения не лишились. «А водичка теплая, ваше величество, а то тут так жарко», протянула Айлин, раскрытой ладошкой помахав в районе своей шеи, словно отгоняя духоту. «Нет, ну ты посмотри на нее», произнес я, обращаясь к Мелиссе. «Это с каких пор в походном комбинезоне, имеющем все навороты по климатическому контролю, может быть душно, а у меня аккумуляторы комбинезона садятся? 3 дня уже в нем хожу», попыталась выкрутиться Айлин. «Ага, ага, 3 дня, не поверил я, врет ведь и не краснеет. Да, Мелисса, Мелисса же, вцепившаяся в свой кулачок зубками, как раз сама вся была красная от попыток удержаться от смеха. До чего бы мы договорились, неизвестно». Неожиданно, где-то в стороне, где скрылся Рига, раздался возмущенный до всей глубины души крик, сопровождаемый диалогом, произнесенным старческим голосом. «Ах ты негодник, ах ты паршивец, да как ты посмел в императорском парке деревья ломать, да я тебя!» Вслед за этими словами раздался удар чем-то деревянным, почему-то мягкому, тут же сменившийся еще более возмущенным, чем крик старика, воплем, в свою очередь сопровождаемым диалогом, но уже произнесенным юным мальчишеским голосом, голосом нашего Рига. «Да вы тут, дедушка, совсем спятили, да там император тонет, а вы тут о каких-то паршивых кустиках печетесь. Я тебе покажу, спятил, я тебе покажу паршивые кустики. Погоди, что значит император тонет?» Где тут же не на шутку забеспокоился старческий голос. «Да не тону я, но помощь требуется», — закричал я, решив вмешаться. «Не дай бог у старика от беспокойства инфаркт случится». Спустя минуты 3-4 над обрывом показались потирающие себе спину Рига и седовласый, крепко сбитый, довольно-таки пожилой мужчина, выглядевший, если судить по земным меркам, то лет за 70, а если по местным, то наверняка лет этак за 500, если не больше. «Ваше Величество, не беспокойтесь, сейчас мы вас оттуда быстро вытащим», — узнавая меня, воскликнул старый лесник древнего императорского парка. «Да я и не беспокоюсь, Аланер», — отозвался я, улыбнувшись, — «я бы и сам выбрался, да там слишком глубоко, в комбинезоне и обуви не поплывешь, а раздеваться, так сами видите, неудобство в виде присутствия юных девиц». «Ну и что?» — тут же отозвался старец, — «увидели бы вас нагишом, глядишь, быстрее бы вы женились». «Это если и есть что там видеть», — покраснев, очень уж недовольно отреагировала на слова старика Айлин, при этом двинув в бок своим остреньким локоточком едва не засмеявшуюся от слов старика Мелиссу. «Да, ваше величество, вы правы, и правда не стоит этого делать», — услышав дочь Росинера, мгновенно изменил свое мнение лесник. «Как меня вытаскивали, наиболее близко описано в сказке о старике и репке, если, конечно, исключить, что из всех персонажей, только старик и присутствовал. Ну что сказать, рыбалка у нас получилась своеобразной. Остается надеяться, что шашлыки получится на загляденье», — наконец-то взобравшись на обрыв, произнес я, направляя стопы к нашему лагерю, разбитому на окруженной молоденьким лесом живописной полянке. Шашлык и правда удался. Несмотря на то, что замаринованное мясо было добыто из пищевого синтезатора, а не путем убийства животного, через минут 40 по лесу распространялся шашлычный аромат, ничем не отличимый от шашлыка, сделанного из настоящей свинины или баранины. Да и на вкус было отнюдь не хуже. Нет, оно, конечно, я бы мог распорядиться добыть мне для этого дела и настоящего мяса, но зачем, если по вкусу отличий нет, а по полезности даже гораздо лучше. Нет, ну если бы это было что-то вроде соевого заменителя, тогда да, тогда совершенно другое дело. Но, как говорит молодежь на земле, технология рулит. «За что пьем?» — поинтересовался старый лесник, когда я разлил по бокалам молодежи нечто напоминающее полусладкое вино, а нам с ним по 50 грамм чего-то смахивающего по крепости на водку. «За все хорошее, что было, есть и будет», — ответил я, чокаясь со всеми по принятому на земле обычаю. «Хороший тост», — одобрил Аланер, вслед за мной опустошая рюмку с местной водкой. «А чокаться зачем?» — едва пригубив бокал с вином, спросил Айлин. «Древний обычай. Посуду наполняли до краев, и когда чокались, жидкость переливалась из одной чаши в другую. Это означало, что питье не отравлено», — мудро снова одобрил старый лесник. «Голь на выдумке хитра», — ответил я, — «у нас же не было бионейрокомов, способных мгновенно предупредить о присутствии в напитках ядов. Пикник наш не затянулся надолго. За какой-то часик, умяв весь приготовленный шашлык и даже не допив выпивку, мы совершенно трезвые загрузились вместе с Аланером во флайер и вернулись в Эленсе. Молодежь была неимоверно довольна прошедшими приключениями, вернее, за наблюдением злоприключения императора при ловле рыбы. Старый лесник Аланер тоже был доволен, ведь теперь он мог хвастаться своим друзьям-старикам, что не только помог императору, но и едал и выпивал с ним, чокаясь под атоле неведомым древним обычаем. Я же тоже был вполне доволен, хоть улова никакого с рыбалки не выгорело, зато всплеска адреналина мне с лихвой хватило. И когда летел вместе с удочкой в воду, и когда по озеру на прицепе у рыбы катался. В общем, отдых получился призанятным и очень даже скуку разгоняющим. «Трон, как я уже знаю, именно с твоей помощью я контролирую действия всех находящихся в пределах нашей империи Искинов. И именно ты обеспечиваешь их лояльность по отношению как ко мне, так и к самой империи», — заговорил я, обращаясь к Искину. «Так и есть, ваше величество. А вот теперь ответь мне, в случае нахождения Искинов вне пределов нашей галактики, кто их будет контролировать?» Кто будет обеспечивать их лояльность? Ты же утратишь связь с ними и, следовательно, я уже не смогу быть уверенным в их лояльности по отношению к короне. Контроля за их лояльностью и не потребуется, Ваше Величество. Искины будут следовать интегрированным в их программное обеспечение протоколом и директивам. Это что касается простых искинов. Продвинутые же, с активированными личностными матрицами, как разумные осознанно принесшие присягу на верность короне, будут верны и вам, и империи, ответил Искин и добавил: впрочем, контроля над Искинами, даже покинув территорию нашей галактики, вы не утратите. То есть, как я, находясь вместе с ними, допустим, в галактике Мергилов, смогу контролировать их всех без тебя? Я же не могу взять с собой трон империи. Ты же стационарный, высказал я свое недоумение. Меня нет, но для посещения иных галактик, по вашему прямому распоряжению, я могу создать походный трон. Один такой был создан и для императора Багриниза. Это что же получается? В твоем распоряжении имеются кристаллы, созданные из осколков того странствующего астероида? Имеются, Ваше Величество. И где эти кристаллы находятся, не удержал я в себе любопытства. В складском помещении, находящемся прямо подо мной, на глубине нескольких десятков метров. А в этом складе еще что-нибудь есть интересное, поинтересовался я, почувствовав всплеск кладоискательства. Нет, Ваше Величество, там только кристаллы, ответил Искин, заставляя меня разочарованно вздохнуть. Ну нет, так нет, мы и так не бедные, пробормотал я и тут же поинтересовался, сколько времени тебе понадобится на создание походного трона. На само создание походного трона потребуется 3 часа. Гораздо больше времени будет потрачено на развитие и обучение его, Искина. Тогда создавай и приступай к обучению и развитию, насколько это возможно. Неизвестно, когда он мне может понадобиться. Будет выполнено, Ваше Величество. Слушай, а нельзя ли, используя эти кристаллы, создать в иной галактике аномалию мгновенного межгалактического пробоя? Такое возможно только при наличии достаточного количества кристаллов. Но у нас их количество ограничено, снова разочаровал меня Искин. Жаль, а ведь какая была замечательная идея, проговорил я, покидая трон. Профессор, зайдите ко мне вместе с капитаном второго ранга Рионером. Слушаюсь, Ваше Величество, тут же отозвался Линер, через час будем. Не прошло и часа, как они уже стояли предо мной, вернее сидели за столом в моем рабочем кабинете. Итак, проф, флот столичных систем вы переоснастили, произнес я, как только они поудобнее устроились в креслах. Так точно, Ваше Величество, отозвался по-военному Линер. Превосходно. Значит, за исключением деятельности, связанной с воссозданием Академии наук Наирской империи, вы сейчас ничем не заняты? Вы правы, Ваше Величество. В данное время я занят только налаживанием деятельности Анни. Как вы отнесетесь к предложению вновь наведаться на Землю? С какой целью, Ваше Величество? Заберете оттуда мою семью, если они захотят. Вы с Рионером как раз с ними знакомы. Ну и заодно наберете там людей. Только смотрите, выбирайте достойных, желательно из стариков или инвалидов и больных без шансов на выздоровление. А молодых не брать? Смею надеяться, и среди молодых землян найдутся порядочные люди. Найдутся, конечно, но я не хочу лишать земное общество порядочных и достойных людей, оставляя лишь тех, кто своими действиями и моралью вызывают брезгливость и омерзение. Понятно. Кого и откуда их набирать? С какой территории? Стариков из бывшего СССР. Только внимательнее выбирайте. Ментосканирование никто не отменял. И у нас в Советском Союзе хватало подлецов и негодяев. Впрочем, можете также набирать и стариков-ветеранов, водивших во Вторую мировую войну из Великобритании в СССР, арктические транспортные конвои союзников. Что же до больных и инвалидов? Мне без разницы, откуда они будут. Если человек, несмотря на невыносимые страдания, не только не озлобился на весь мир, но и сохранил при этом в себе и душевную чистоту, и достойную уважения мораль, то такой человек становится гордостью не только нации или расы, к которым принадлежит, но и всего человечества. Я все понял, Ваше Величество. Отбор буду проводить тщательно, заверил меня Линер. Я в вас уверен, проф, проговорил я, и продолжил, уже обращаясь к Рионеру. Ну что, понравился вам новый транспортник? О, как может такая ласточка не понравиться, Ваше Величество, ответил вопросом на вопрос бывший капитан Дайлиса. Неделю назад, со стапелей одной из находившихся в столичной системе верфи, сошел большой военно-десантный корабль. Распоряжение о его постройке отдавал лично я сам. Транспортник и правда был хорош. Мало того, что вместительный, так еще и в плане боевой мощи, очень даже зубастый, словом способный постоять за себя. Вот как раз Рионера я и назначил капитаном этого транспортника, заодно повысив его из капитан-лейтенантов в капитаны второго ранга. Вместе с ним на корабль перешел и экипаж Дайлиса. Название придумали для него? Так точно, Ваше Величество, Виссинер. Это имя командовавшего флотским сопровождением Дайлиса, капитана первого ранга Виссинера. Я помню. Молодцы. Достойное имя дали кораблю, одобрил я. Когда отправляться в путь? Ваше Величество, задал вопрос Линер. Это вам самим решать, проф. Как только будете готовы, дайте мне знать. Я отдам распоряжение Иару, чтобы он активировал межгалактический пробой. Сколько вам времени нужно на подготовку? 2 недели, Ваше Величество, переглянувшись между собой, ответили Линер и Рионер. Хорошо, пусть будет 2 недели, а я пока приготовлю послание для моих родных. Передадите его моему брату. Помните его? Конечно, Ваше Величество. Вот и прекрасно, ответил я, вставая из-за стола. Больше вас не задерживаю, эры. Можете быть свободны. Всего доброго, Ваше Величество, ответили, вставая и раскланиваясь Линер и Рионер. Глава 9. Галактика Млечный Путь. Солнечная система. Планета Земля. Российская Федерация. Город Пятигорск. 24 июня 2018 года. Владимир Григорьевич Терехов сидел в летней кухне и пил земляничный чай. Рядом с ним, шумно прихлебывая, и при этом то и дело дуя на разлитый в блюдце чай, восседали за столом уже чуток подросшие правнуки. 14-летний Митька, 13-летний Гришка и 12-летние Колька и Федька. Дом был полон родных. Его жена Ксения, 2 сыновей с женами, 4 внуков, 2 из которых, будучи женатыми, тоже были со своими женами. Все были в сборе. Вот только Георгия не было, старшего двоюродного брата, кумира Владимира Григорьевича. Кумира не только детства и юности, но и всей его жизни. Вспомнив о брате, Владимир Григорьевич почувствовал, как в глаза попала соринка. «Все в сборе», — произнесла жена Ксения, подходя к нему, — «только Георгия не хватает». «Да, Жорки и правда не хватает», — проговорил Владимир Григорьевич, и на этот раз предательскую слезу удержать ему все-таки не удалось. «Интересно, как он там?» «До сих пор не верится», — произнесла она, садясь рядом и беря мужа за руку. Ответить Владимир Григорьевич не успел. «Пап, там тебя 3 каких-то людей зовут», — входя в летнюю кухню, — сказал старший сын Григорий, кряжистый мужчина в возрасте 60 лет. «Сейчас посмотрим, что это за гости», — проговорил глава семьи, вставая из-за стола. «Здравствуйте, Владимир Григорьевич», — поздоровались с ним те, с кем отправился в иную галактику его брат. «Что с Георгием?» — забеспокоился хозяин дома. «Не волнуйтесь, с его величеством все в порядке», — вводя в изумление, ответили Владимиру Григорьевичу. «Его величество?» — в недоумении переспросил он. «Вот, возьмите, здесь головизионное сообщение от него. Он сказал, что пароль для активации, слово которым он вас называл в детстве», — произнес Линер, передавая ему какую-то странную коробочку с мигающим индикатором. Спустя 10 минут, вся семья, вместе с прибывшими гостями, которыми оказались Линер, Рионер и Вилнер, теснилась в зале. Перекрестившись, Владимир Григорьевич, глядя на коробочку, пробуждая на лицах родных улыбки, выдохнул. Малые тут же замер, не дыша. В то же мгновение, как прозвучал пароль, над коробочкой посланием появилась стоящая спиной ко всем находящимся в зале головизионная фигура. Стоило же фигуре обернуться, как Владимир Григорьевич снова стал Вовкой, вернувшись в детство. «Привет, малый!» «Здравствуйте, мои дорогие!» — улыбнувшись, произнесло изображение молодого парня лет 20, затянутого в форму ВВС СССР образца 1945 года с золотыми погонами гвардии капитана. Сверкавший на его груди иконостас тут же напомнил Вовке то чувство восхищения братом, когда он увидел его летом 1945 года, когда он прибыл на побывку перед самой отправкой на Дальний Восток.